Глава 10. Процесс. Теперь ненадолго оставим роман, чтобы заняться историческими фактами и скажем несколько слов о судьбе, постигшей Оржерскую шайку, по известиям, собранным нами из официальных документов. Бо-Франсуа, Роза Бегнон и еще несколько человек, пойманных в Мюэском лесу, были отведены в Шартерскую тюрьму, куда к ним не замедлило присоединиться много и других негодяев, пойманных поодиночке. Но этого было недостаточно. Со слов Борна де Жуи знали, какие громадные отростки пустила эта чудовищная ассоциация и в другие департаменты. Следовало употребить энергичные меры, чтобы эти остатки не соединились бы опять в сообщество, такое же сильное и могучее, какое было прежде. Лейтенант Вассер не терял надежды привести к желанным результатам это тяжелое и опасное предприятие. Имея в главных лицах шайки самое подробное представление, зная их привычки, их убежище, ему теперь нужна была только твердость характера и храбрость. А ни в том, ни в другом у Вассера недостатка не было. И потому на другой же день, сдав Шартре захваченных в Мюэсте арестантов, он опять с отрядом кавалерии пустился в розыске. Из слов одного из жандармов той местности видно, что в продолжении 127 дней Вассер почти не сходил с лошади. Он объехал все местечки, все фермы в департаменте Сены и Оазы, а также Эры и Луары. И положительно можно сказать, что эти несчастные провинции, столько времени, опустошаемые этим сбродом, обязаны своим освобождением единственной его неутомимой деятельности. В силу предписания, выданного чиновником, заменившим Даниэля Ладранжа, Вассер во всех своих поездках брал с собой Борна де Жуи. Переодетый в платье национальной милиции, последний ездил тоже верхом между двумя жандармами, имеющими приказание немедленно застрелить его при первой же попытке бежать. Таким манером объезжали они всю страну, замечая где-нибудь личность, мужчину ли, женщину ли, ребенка ли, известную ему, заучаствовавшую в шайке. Он делал знак, и личность эту хватали. Власть, которой пользовался мошенник, была громадна. И хотя знали его как генерала Надувалу, он был весьма способен, чтобы злоупотребить ею. Но ввиду важности ожидаемого результата не обращали внимания на способ достижения цели. А потому Борн де Жуи проезжал теперь победителем по стране, которую так еще недавно помогал грабить. Люди, ни в чем не повинные, имевшие прежде какие-нибудь сношения с людьми из шайки, не подозревая даже их ремесла, трепетали теперь из-за личного на них неудовольствия Борна де Жуи с одной лишь мыслью – не попасться бы в тюрьму как соучастником. Борн де Жуи не стеснялся в удовлетворении своих личных неприязней. Он дошел до того, что чуть не скомпрометировал одного из карауливших его жандармов. Но, с другой стороны, он давал возможность арестовать самых главных участников Оржерской шайке. Тем самым сослужил великую службу. Во время этих-то поездок Борн-де-Жуи заявил о всем своем нравственном безобразии. Несмотря на строгий присмотр, в котором он постоянно находился, он все-таки умудрился на одном из ночлегов жандармов в трактире утащить мешок с деньгами. Несколько дней спустя он украл из чемодана самого Вассера 30 франков. И когда офицер стал бронить его, он наивно ответил: «Ведь вы знаете, что я вор, и что я краду потому, что не могу удержаться, чтоб не красть. Вам следовало бы остерегаться». Немного позже в одной из гостиниц он произвел такую возмутительную сцену, которую мы не решаемся описать. Для чести человечества следовало бы думать, что подобное явление невозможно. Но у нас перед глазами акт, составленный об этом самим Вассером. Благодаря этим деятельным, неутомимым поискам большая часть аржерской шайки разбойников была поймана и переслана в Шартр. Руж Дано, Кюре де Пегров, Жак де Петивье, Гронарман, Борн де Мане, Гранд Мари, дедушка Провеншер, мальчишки, женщины – все присоединились в тюрьме к Бо-Франсуа. Хотя некоторые из негодяев и спаслись бегством, в числе которых был Баптист-хирург, обязаны, вероятно, спасением своей лошади. К чиновнику, уполномоченному на ведение этого дела, явилось 700 человек. Половина из этого числа была вскоре освобождена по приговору присяжных за недостаточностью улик. Но остальными были завалены все тюрьмы. Страшная эпидемия не замедлила развиться среди подсудимых и без того истощенных болезнями. Более 60 человек из аржерской шайки умерли в самое короткое время. В этом числе были Кюре де Пегров, даже и в тюрьме продолжавший свое гнусное фиглярство, Гробесерон, один из самых жестоких злодеев шайки, Миракум, дядя Пегуле и другие, менее значительные. Жак Мубер, прозванный Картер Су, тоже умер, но драматической смертью. Он упал без чувств, пораженный как молния тем, что жертва, которую он хотел убить, прогнала его. Человеколюбие требовало, чтобы были употреблены все усилия для прекращения этой смертности, могущей вместе с виновными унести и невинных. А потому, чтобы проветрить камеры, больных перевели в госпитали, где в чистых, просторных комнатах они получали медицинскую помощь. И таким образом зараза была прекращена. Бо-Франсуа заболел один из первых. Но от того ли, что за ним, как за лицом очень нужным, был особенно тщательный уход, или натура его была крепче других, но только он не умер, как большая часть больных. Но выздоровление его шло чрезвычайно медленно, а потому и пришлось его переместить в тюрьму, самую обширную, с лучшим воздухом. Тут-то и выполнен он давно, конечно, задуманный план, о котором упомянем позже, сказав прежде всего несколько слов о положении, принятом Мэгом с начала следствия. Прежде всего, он отрекся от всего, в чем его обвиняли. Утверждал, что он никогда не был атаманом шайки и не знал никого из них. даже отрекся и от того, что он назывался Бо-Франсуа. По его словам, он был жертвой ужасной ошибки властей и ненависти врагов, представляемой всеми как самый немилосердный согреватель из всей шайки, как беспощадный атаман, проливавший со зверским хладнокровием людскую кровь. Он принял тут простой и самый добродушный вид. Он был честный разносчик, торговавший по ярмаркам и рынкам со своей законной женой Розой Бегнон, на которой он женился в Блуа. Роза, со своей стороны, преданная, как всегда, не опровергала его в продолжении всего процесса. Она не произнесла ни одного слова против своего страшного товарища. Между тем, эта система отрицаний не могла длиться долго. Кроме доносчика Борна де Жуи, другие мошенники тоже не замедлили сознаться. К этому числу принадлежали Жак де Петивье, Сан-Пус, Гранд-Мари и, главное, Руж-Дано. Последний, арестованный Вассером на другой день Мюэстского дела, в первую минуту тоже хотел все отрицать. Но вскоре переменил мнение и кончил тем, что сделался яростным обличителем своих товарищей и себя. Так что даже оспаривал пальму первенства в деле доносов у Борна де Жуи. По-видимому, он находил наслаждение в рассказах о тех ужасах, которым был свидетелем или действующим лицом. Как мы уже говорили, впоследствии было доказано, что Леруж-Дано не участвовал даже в некоторых преступлениях, в которых обвинил себя, и что он делал это под настроением какого-то непонятного самохвальства. Все эти доносчики на очной ставке с Бо-Франсуа совершенно узнали его. Они напоминали ему обстоятельства, давали доказательства, не допускающие более сомнений в его виновности. Борн де Жуи первый рассказал о трагической смерти этрешского мальчугана в Мюэстском лесу. Кости несчастного ребенка были вырыты и представлены на суд. Но даже и перед этими грустными останками Бо-Франсуа остался непоколебим и холодно, как всегда, ответил, что не знает, в чем дело. Несчастная Фаншетта Бернард так и умерла, не сделав никакого доноса об этом обстоятельстве. И Мэг надеялся, конечно, что этот факт детоубийства, прибавлявший столько ужаса его преступлением, останется неизвестным. Несмотря на то, необходимость переменить образ действий с каждым днем становилась сильнее, и Бо-Франсуа, по-видимому, покорился. Он объявил, наконец, что решается высказать о себе всю правду и выдать себя за то, что он есть в действительности. Но вскоре заметили, что он обманывает суд, стараясь только выгадать время. При всяком допросе он принимал новое имя и рассказывал новые сказки. То Жан-Ожер, то Франсуа Пелетье, то Франсуа Жиродо. Он потешался, сбивая с толку судей, перемешивая с дьявольской ловкостью правду с обманом. Все-таки эти хитрости не удались ему вполне. Чиновники недолго поддавались этим штукам, и почти все допросы кончались словами: «Подсудимый, видимо, обманывает правосудие». Может быть, его прошлое было лучше известно судьям, чем он думал, так как Даниэль Вассер должны были рассказать некоторые черты из его прежней жизни, хотя в делах и не значилось, что он, например, был связан узами родства с почтенным семейством в стране. Но так как родство это само по себе не имело ничего относящегося к делу, то, вероятно, не сочли нужным и упоминать о нем без особой надобности. Бо Франсуа сознался, что под именем Франсуа Жерудо он был присужден к каторжной работе. Он был узнан очень многими, и ему положительно становилось невозможно упорствовать доле в своих отрицаниях по этому делу. Главное, что требовалось узнать, это ту длинную нить преступлений, совершенных им со дня ухода из дома родителей до дня его ареста. Но именно эти обстоятельства он и старался тщательно скрывать и как можно более затемнять это время своей жизни. Впоследствии, конечно, правосудие осветило бы, наконец, эту тьму выдумок и лжи в решительный день публичного заседания. Верно, эта ужасная личность явилась бы без тайн, как вдруг запирательство Бо Франсуа и его борьба против очевидности объяснились. В то время, как он занимал судей своими фальшивыми сознаниями, он думал о побеге. В одно утро Шартер с ужасом узнал, что Бо Франсуа бежал из тюрьмы. Вот как это произошло. Атаман алжирской шайки, как мы уже сказали, пораженный общей эпидемией, был перемещен в тюрьму на улице Шандес с некоторыми другими из своей шайки. Там с него сняли тяжелые цепи, в которых он постоянно находился. Скоро он оправился, и следовало бы его тотчас же отправить в прежнюю тюрьму, но по слабости одного из докторов его оставили еще на несколько дней в больнице. В это время он и привел в исполнение свой план. Больница находилась на втором этаже, в 40 футах от земли. 4 окна с толстыми железными решетками освещали комнату. 2 из них выходили на внутренний двор, 2 на улицу. В ночь побега смотрители ушли из залы в полночь, оставив все в должном порядке. 1,5 часа спустя Бо Франсуа уже не было. В это время Мэг успел, конечно, с помощью своих товарищей, на которых и в тюрьме он сохранил некоторое влияние, проделать между 2 выступами отверстия, изрезать на полосы суконное одеяло и, скрепя их между собой, спуститься вниз по этим веревкам. Один из его товарищей, Пьер Булей, по прозвищу Аверьянец, последовал за ним. Оба были почти что совершенно голые, так как один из надзирателей по общему правилу унес платье арестантов после того, как они улеглись. Ночной обход увидел висящее одеяло и дал тотчас же знать. Смотритель с несколькими стрелками поставил часовых около отверстия с приказанием никого не пропускать. Также отдано было приказание запереть городские ворота и ни под каким видом не отворять. Однако все эти меры оказались излишними, потому что беглецов уже не было в Шартре. Утром, при известии об этой новости, весь город взволновался. Национальная гвардия бросилась в погоню. Рапорт медиков заставлял думать, что они не могли далеко уйти, так как не совсем еще оправились после болезни. В Впрочем, с босыми ногами и без платья их легко можно было узнать. А потому национальная гвардия тотчас же бросилась обыскивать соседний лес. Лейтенант Вассер, прикомандированный к Шартерскому трибуналу по экстренным делам, уже скакал по тому же направлению со своими жандармами. Но напрасно обыскивали лес. Нигде не нашли и следа беглецов. Только узнали, что в ту же ночь они напали на одного прохожего в Ноженском лесу и, избив его, украли у него 19 франков. Но куда они направились вслед за этим, положительно никто знать не мог. Между тем Вассер не отчаивался. Он теперь знал все притоны, все логовища атамана Оржерской шайки, а потому был уверен, что опять скоро поймает его. Первой его мыслью было броситься в Меревиль, где он не замедлил предупредить Даниэля быть осторожнее. Потом в бывшее жилище нотариуса Лафоре. Предполагаю, что у Бо-Франсуа достанет храбрости явиться туда, чтобы отомстить и попользоваться. Но Бо-Франсуа, такой же хитрый, как и он сам, не решился пуститься в те местности, где он знал, что его станут караулить. Устав от ожидания, Вассер, дав подробные инструкции меревильским и энским жандармам, поехал объезжать Мюэский, Липернский и соседние леса. Но и тут ничего не нашел. Потом бросился в соседние департаменты. Опять в продолжении 2 месяцев ездил он везде по этим местам, опустошаемым прежде шайкой. Доезжал даже до Тура. Но все его старания не привели ни к чему, и он должен был вернуться в Шартер. Он узнал только, что Бо-Франсуа, добравшись до бунтующих еще провинций, присоединился к шайке шуанов, расположившейся в самых неприступных местах Нижней Британии. Бо-Франсуа не суждено было еще раз быть пойманным, чтобы дать отчет людскому правосудию в своих злодействах. Позже мы скажем, что с ним сталось. Теперь же расскажем судьбу остальной шайки. Следствие над этим громадным процессом тянулось 2 года. Только 28-го Вантоза, года 7-го, открылось в первый раз публичное заседание с участием присяжных под председательством господина Лиендона. Бывшую кармелитскую церковь превратили в зал заседаний, так как в ней могло поместиться около 2000 человек. Для публики было выстроено помещение амфитеатром. Во все время заседания множество мест было занято отвратительнейшими женщинами, известными во Франции того времени как больших охотниц до сильных ощущений, приходивших сюда со своими работами. 2 маленьких предела по обеим сторонам большой церкви были превращены в трибуны. В одной были скамьи для подсудимых, в другой стоял огромный стол, где были разложены вещественные доказательства, среди которых находились и кости трешского мальчугана. Кроме жандармов, взвод гусар с заряженными ружьями присутствовал при заседаниях. И все-таки все эти меры предосторожности оказались недостаточными. Несмотря на эпидемию, значительно поубавившую число подсудимых, их все-таки оставалось 82 человека мужчин и женщин. Такое количество негодяев требовало серьезных предосторожностей, как для обеспечения спокойствия судей, так и для внушения подсудимым уважения к властям. А потому придумали на время заседаний запирать ноги подсудимых чем-то вроде деревянных колодок, которые, не стесняя немало другие члены, не дозволяли только вставать с места. Много толков было в то время, чтобы разрешить, насколько согласуется эта мера с текстом закона, говорящим, что подсудимый должен являться перед судом свободным и без цепей. Но необходимость на этот раз извиняла уклонение от закона. Заседания длились 8 месяцев. И, конечно, в раздирающих душу сценах недостатка не было. Выслушали более 200 свидетелей. И 9-го Термидора, года 8-го, 28-го июля 1800-го года, после 22-часового заседания, присяжные вынесли вердикт на предложенные им 7800 вопросов. Когда председатель присяжных встал, чтобы читать свой приговор, дурно принятое приказание гренадерского офицера привело всех подсудимых в панический страх. Все они поднялись, чтобы бежать, и неизвестно, чем бы это кончилось, если бы деревянные колодки не удержали их. Мужчины махали руками. Женщины кричали, плакали. Эти несчастные в полном неведении судебных порядков вообразили, что их тут же расстреляют. Наконец-то они угомонились и мрачно выслушали как чтение процесса, так и приговора. 22 подсудимых были оправданы за недостатком улик. 37 человек были приговорены к цепям и заключению, и 23 человека, в числе которых 4 женщины, к смерти. Роза Бегнон, причисленная ко второй категории, была приговорена к заточению на 24 года. Ее не могли обвинить в участии в каком-нибудь воровстве, только как выдававшую себя за жену Бофрансуа, всюду следовавшую за ним. Во всех его преступлениях правосудие признало ее виновной. К Борну де Жуи, конечно, были снисходительнее, ввиду того, что его открытием были обязаны уничтожением шайки. Его приговорили только к 25 годам заключения в цепях. Но Руж-Доно, Сан-Пус, Гронарманд, Гран-Мари были в последней категории, то есть осужденных на смерть. 12-го Вандемира, 9-го года, была их казнь. Подсудимые в красных рубашках были привезены на Шартерскую площадь. Руж-Доно оказался под конец чрезвычайно слабым. Лихорадочная энергия, не оставлявшая его во все время процесса, тут вдруг покинула его в последние минуты. Остальные же умирали в той закоснелости, которую порождает привычка преступлений и убийств. С этого времени ни одна разбойничья шайка во Франции не доходила до страшных размеров Оржерской шайки. Между тем, вот уже прошло 60 лет, а воспоминания о согревателях, о Бо-Франсуа, живы еще в памяти поселян Боссе, Шартерской провинции, а также и департаментах Сены, Луары, Иоазы. В некоторых местах указывают на детей их жертв, а рассказы о производимых ими ужасах до сих пор наводят страх на собирающихся потолковать у камина. Поскриптум. подтверждении некоторых обстоятельств, только что высказанных нами исторических подробностей, мы не можем отказать себе в удовольствии напечатать здесь письмо, очень обязательное для нас и интересное для читателя, которое мы имели честь получить от господина из Амбера, советника кассационного департамента, человека чрезвычайно уважаемого. Господину писателю Либерте. Милостивый государь, никто не может с большим участием относиться к вашему фельетону согревателя, чем я. Кроме литературного достоинства вашего романа, он мне напомнил кровавую экзекуцию, на которую меня, 7-летнего ребенка, привел смотреть на Шартерскую площадь один из наших лакеев. Впечатление, произведенное на меня этим зрелищем, осталось навсегда неизгладимым в моей памяти. До сих пор я как будто вижу перед собой эшафот и громадные корзины, куда сложили 21 или 23 обезглавленных трупа. Впрочем, ужас, оставленный по себе алжирской шайкой на моей родине, до сих пор у всех на памяти и до сих пор служит темой вечерних рассказов со всеми обстоятельствами, относящимися к их подвигам. В детстве моем эти рассказы произвели на меня потрясающее впечатление. И, проезжая мимо леса, я всегда ожидал увидеть выходящих оттуда разбойников, а на всех деревьях – жертв их жестокостей. Один мой родственник был изуродован ими, и на просьбу его в кассационную палату Николай Калош отрекся от этого покушения, сделанного 2 ноября 1797 года. На допросе из Уно-Вуаз. Я сам родился в Оней-Близ-Оно 5 ноября 1792 года, а шайка в своей среде имела соучастником Франсуа Брульта по прозвищу Франсуа Марибарт, дровосека, жившего в Оней и осужденного на заключение в цепях. Я искал в канцелярии кассационной палаты указа об отменении перевоза осужденных и нашел его от 6 Вандемира 11 года, 1800 год. С 6 года, 1795 год, кассационная палата издала указ, предоставляющий судьям пограничных департаментов Эр и Луар власть председателей присяжных. Точно так же 24 Флориана 11 года кассационная палата постановила, что ввиду общественного спокойствия и безопасности отослать процесс алжирской шайки в уголовную палату Эр и Луар, находящуюся в Шартре. Постановление это говорит об опасности и невозможности перевозить такое количество подсудимых и свидетелей в те департаменты, где преступления были совершены. Общественная безопасность, говорит это постановление, не допускает этого перемещения, потому что далеко не безопасно было бы возить в несколько мест столько личностей. Члены этой орды, находившиеся еще на свободе, не преминули бы употребить всю силу для освобождения своих соучастников и тем предупредить невыгодные для них открытия. Следствие процесса тянулось 3 года. Первый председатель присяжных был гражданин Паэль Ярд, второй – Лармо. Имя третьего я нигде не мог найти. Вы, конечно, имеете у себя под рукой обвинительный акт от 22 Вандемира 8 года, октябрь 1797 года. И приговор Шартерской Эр-Элуар уголовной палаты 9 Термидора 8 года. 28 июля 1797 года. Так же, как и несколько бумаг, печатанных тогда и виденных мною в Шартре. Я нашел только 23 осужденных на смерть, в том числе 3 женщин. Борн де Жуи, Людовик Герман Буско, присужден к цепям. Греле, названная Мария Жозефина Лекуе, Мария Роза. Бигнон, жена Жана Франсуа Ожера по прозвищу Бо Франсуа, приговорена к заключению. Если вам нужна будет копия текста отменения 46 человек, отнесенных в кассационную палату, я могу представить ее в ваше распоряжение. Он был дан по докладу советника Велера под председательством Торжет до преобразования 8 года. Я видел, что у вас был Франсуа, был приговорен в Дурдоне к каторжной работе на 30 лет. Это, должно быть, было до революции, так как только тогда существовала там высшая, средняя и низшая инстанция. После же революции Дурдон был только уездным городом, и в нем, кроме исправительной полиции, не было другого трибунала. Я думаю, милостивый государь, что получить эти подробности для вас будет приятно и полезно, пока вы еще не закончили ваше издание. Примите и прочее, и прочее, и прочее. Изамбер, советник кассационной палаты.